Она очнулась посреди толпы незнакомых существ. Дверь открылась резко, и переход занял промежуток меньше одного удара сердца. И вот она стоит на изумрудной траве, опутанная остатками троса, и вместо того, чтобы разбиться или погружаться в странную реку второго мира, она стоит на ногах, а вокруг бушует битва. Так ей показалось в начале. Слишком давно она не ощущала окружения такого количества живых, разумных существ. Ей показалось, их была целая сотня. Ситуация стала развиваться неожиданно. На нее с криком летело рыжее лохматое существо с большой дубиной, которая уже опускалась на нее. В то мгновение она ничего толком не соображала, потрясенная уже произошедшим прежде событием и истощенная переходом. Тренированное до инстинкта тело среагировало само, и она увернулась от удара, хотя не думала об этом. Набравший скорость, рыжий промчался мимо, и это, как теперь было ясно, был Гренмут. Она развернулась, и он развернулся, издал клич и снова ринулся на нее. Потом еще три раза повторилось то же самое. Эл ясно увидела его злую физиономию. Ей пришлось принять его вызов. Чтобы утихомирить налетчика, она отобрала у него дубину. Не собиралась нападать, но на помощь режиму подошла еще троица таких же низкорослых и настырных лохматых человечков. Отделаться от четверки простым уходом или хитростью было уже невозможно. Тогда Эл пустила в ход кулаки. Пока она раскидывала четверку, ее внимание привлек упавший на траву парнишка с перекошенным от боли лицом. Один из лохматых занес над ним дубину и ударил павшего противника по спине. Эл возмутилась, раскидывая всех встречных, и ринулась на помощь. Тут же рядом оказался Лада и принял ее за противника. Теперь Эл точно знала, кто разбил ей лицо. Тогда Эл не осознавала, что он, как и она, намеревались защитить раненого юношу. Откуда Эл было это знать? Они сцепились. Потом все перепуталось и смешалось. Эл почувствовала приступ ярости, что ненадолго затмило разум. В более четких воспоминаниях она расшвыривала всех, кто пытался приблизиться к лежавшему у ее ног парнишке. Гладколицых и лохматых было примерно поровну. А потом был сильный удар по затылку и темнота. Лада оглушил ее дубиной Гренмуда. Так она очнулась около камня, связанная собственным тросом. Они не учли, что трос специально не спутывается. Освободиться ничего не стоило. Она в тот момент не помнила драки, но вспомнила гибель Дорана. Такой и застали ее троица, добравшихся до этого мира наследников. Воспоминание мелькнуло быстро. Лицо со шрамом было среди тех картин, и пробел в памяти оказался восстановленным. «Досталось вам от меня», — сказала она, обращаясь ко всем. «Не больше, чем остальным», — засмеялся обладатель шрама. Эл услышала несколько фраз одобрения. В этот вечер долго не расходились. Уже в темноте переговаривались, вспоминали последние события. Мнения были различными. «Элла, ты испугалась? Это забавно оказаться среди дерущихся», — спрашивали у нее. «Да уж. Открываешь глаза, и вдруг творится что-то», — стала объяснять Эл звонким голосом. «И тут на меня мчится лохматое существо с дубиной, при этом он еще орал». Интонация голоса вызвала общий смех. «Гренмут — яростная натура, но он отходчив». Послышался из темноты голос Лада. «Я видел, что вы поладили. Когда я заметил, что Гренмут уважает тебя, понял, что ты достойна и моего уважения». «Спасибо», — отозвалась она. «Гренмут — старый воин», — продолжил Лада. «Размышляет он примитивно. Его не учили искусству мышления, но зато он справедлив, а его суровость скорее следствие его должности. Он с молодых лет защищает от нас границу». «Значит, такие стычки не редкость?» — спросила Эл. «Да, мы несколько раз в году пытаемся проскользнуть в их земли. Нас ловят, но те, кому все-таки удается прорваться, становятся счастливчиками. Они уже не возвращаются, а оседают подальше от родных мест», — пояснил Лада. «Да», — вторил ему чей-то голос, — «только их совсем немного. Тебе тоже не повезло. Хорошо, что ты мало знаешь». «Узнаю еще», — подумала Эл. Она решила не поддерживать этот разговор. Над местом ночлега опять витало общее уныние. Беседа затихала сама собой. Она заснула. Путь продолжался. Они все дальше уходили от зеленых полей. Вокруг только камни и ветер. Пищи было мало. Они ели раз в 3 дня, собирая мелкие лишайники, противные на вкус, но питательные. Употребление их вызвало у Эл приступ тошноты, но другой пищи в округе не нашлось. На 4-й день начались частые привалы. у путешественников не хватало сил на долгие переходы. Эл прочно заняла место рядом с носилками. Юноша спал большую часть времени. Так его тело экономило силы. Эл временами позволяли нести носилки. Она оказалась самой крепкой среди всего окружения. Родоборты Кикха замыкали шествие. Им так и не удалось наладить контактов. Точнее, их просто игнорировали. Оба наблюдали, как эти люди принимают их соперницу. Эл быстро обрела доверие. С ней коротко беседовали во время отдыха. Ей благоволили. «Как быстро она их приручила», — заметил Родоборт. «Да, она это умеет», — подтвердил Кикха. «Не пойму пока, какого свойства это воздействие. Из всего, что я знаю о ней, мне известно, что она способна оказывать гипнотическое действие на неразвитые умы, вплоть до обожания. Она могла внушить им доброе расположение. Они могут не отдавать себе никакого отчета в том, что их чувствами кто-то манипулирует. Ты изучаешь ее, и мне и без этого ясно, что это ложь», — с презрением сказал Родоборт. «Я не сказал, что это ложь. Я высказал предположение», — заметил Кикха. «Объясни мне, зачем мы тащимся за ней? Ты убедил меня идти, Фьюла была права. Я, как неразумный, подкупаюсь твоими убеждениями. Я готов повернуть назад. И что ты будешь делать один? Разыщешь Фьюлу и станешь умолять ее найти для тебя двери? Прекрати, не терзай меня». «Тише. Ты хуже смертного. Нашел, о чем горевать. Не напоминай о ней. Мне становится больно». «И зачем ты жил столько лет во дворце? Научился бы хотя бы чувствовать двери. Ты хочешь знать, почему я иду за ней? Мне не нужно спешить. Я первым все равно не буду. Я развлекаюсь, и мне любопытно, что она сделает здесь». «Она чует двери. Иногда я просто смотрю, а иногда отвожу ее от цели. Я хочу понять, как она это делает. Вы дважды, а я уже трижды видел, как она буквально натыкается на них». «Ты решил, что она идет к двери?» «Не могу утверждать, я еще не оправился от перехода», — сказал Кикха. «Ты прыгнул за ней, потому что понял, что она нашла дверь?» — спросил Родоборт. «Конечно. Ты разорвал ее приспособление. Это ты ей помог открыть дверь. Спустись она к потоку сама, наверняка не посмела бы вступить в него». «Значит, Фьюла разгадала твой план и бросилась следом не случайно. А я думал, вы хотели спасти Дорана». «Чтобы Фьюла стала спасать одного из нас, ты совсем лишился рассудка от ее чар. Но она же однажды спасла Дорану жизнь». «Фьюла? Я что-то пропустил». Родоборт, удивление брата, казалось игрой, но Кикха требовал пояснений. «Она в моем присутствии лечила Дорана от ран. Она попросила о помощи Эл. Она изменилась, Эл дала силу, Фьюла вылечила его. Я был рядом». Кикха подозрительно посмотрел на него. «Так, от чего мог погибнуть Доран?» «Давай признавайся, ему твоя таинственность не поможет. В чем причина его гибели?» Ротоборт несколько неуверенно произнес. «От силы милосердия. Доран мог погибнуть, если ему будет оказано милосердие». Кикха стал самой яростью. Он склонил свое лицо к его лицу и навис, как неминуемая угроза. «Она выманила у тебя тайны смерти?» — прошипел Кикха так, словно его жгло изнутри. «Ах, как ты мог?» Кикха надавил на него с такой мощью, что Ротоборт перестал чувствовать твердь под ногами. Кикха шипел. «Безумный глупец! Да будь ты проклят!» Что-то мелькнуло рядом. «Оставь его!» Ротоборт не успел опомниться. Острие тонкого кинжала прильнуло к шее Кикхи, а кончик натянул кожу. Ротоборт отшатнулся. Кикха легко отпустил его. Эл стояла вплотную, почти прижимаясь к Кикхе. Одной рукой она вцепилась в край одежды у самой шеи, другой прижала лезвие к ней. Кикха попытался освободиться, дернул головой. Острие чей прокололо кожу, и по металлу стекла капля крови. Ротоборт с ужасом замер. Продолжение виделось ему схваткой. Высокий предводитель изгнанных и еще около двух десятков смертных окружили их. Родоборта моментально отделили от Эллы Кикхи. В его грудь уперлись сразу 5 лезвий, а 2 в спину. Кикха стоял окруженный смертными, все они были вооружены мечами. В его тело метило десяток клинков. Лада разоружил Кикху и осторожно отвел кинжал Эл. Она опустила руку. «Господин, мы будем вынуждены вас убить, если вы не обретете спокойствие», — предупредил Лада Кикху. Кикха молчал, водил глазами стороны в сторону. Эл спрятала кинжал в сапог, потом начала отводить мечи от тела Кикхи. «Оставьте нас. Я выясню, что здесь произошло. Не тревожьтесь за меня. Лада, продолжайте путь, мы вас догоним», — говорила она спокойно. Лада сделал знак. Эл дождалась, пока они отойдут дальше.